«Девочка!» «Ах ты черт!» Фламан ее не видел. «Призрак!» Она не пила, не ела и не потела. Получается, она и здесь может прийти и уйти, когда захочет. Как в моем доме, несмотря на закрытые двери. Ладно. Сейчас не время об этом думать, есть куда более срочные дела. Крохотный домик в двух кварталах от дома Дюмортье. Слава богу, хоть здесь кто-то отозвался. Мне открыла крепко стоящая на ногах старушка со свежим цветом лица и руками, похожими на изъеденные временем камни. Я показал ей карточку с трехцветной полосой. «Полиция?» Имя этой старушки Адетта Ф. Адетта Фаньен. Было в списке с репродукцией всемирного потопа. Однако она не обращалась за неотложной помощью и не тряслась в лихорадке, как Дюмортье. «Мы можем поговорить в доме». От глиняных горшков шел сильный запах лаванды и свежей мяты. За большим окном открывался вид на огромные белые клыки Альп. «Вам покажется странным, что я вас об этом спрашиваю», — начал я, когда она устроилась в кресле-качалке. «Но как вы себя чувствуете? Нет ли у вас жара, кашля? Не болит ли голова?» Вопрос и правда странный. «Но спасибо, я чувствую себя хорошо. А почему вы об этом спрашиваете?» Расставленные по всей комнате букеты цветов, похожие на стаи пестрых бабочек, с равнодушной жестокостью твердили о том, как приятно должно быть жить здесь, в горах. Старушка предложила мне сесть. Я опустился на плетеный диванчик. «Я сейчас веду расследование, и обстоятельства дела привели меня в белую трубу. Не спеша начал я. Скажите, часто ли люди в ваших краях переезжают с места на место?» «Смеетесь, что ли? Белая труба стареет вместе со своим населением. Молодые сейчас уезжают отсюда, но старики-то остаются. Мы все вместе росли, все вместе и умрем». Как на старой выцветшей фотографии, лица те же, только поблекли со временем. «Значит, все те, кто жил здесь 25 лет назад, с места не сдвинулись. Один из ваших соседей, господин Дюмортье, довольно серьезно болен. Мы предполагаем, что многие местные жители, вы в том числе, могли заразиться одной болезнью». «Болезнью? А что за болезнь?» «Ее переносят комары определенного вида. У заболевшего повышается температура и, боже правый, ведь у троих или четверых в нашей деревне и впрямь сильный жар. Только они думают, что перегрелись на солнце. Солнце уж очень злое в этом году. А это болезнь. Она опасная?» «Пока что я больше ничего сказать не могу. Сейчас приедет доктор и вас осмотрит». Она, оттолкнувшись ногами от пола, раскачала свою качалку и внезапно отвела глаза. «Странная история. Здесь никогда не бывает комаров. Но как-то я заметила у себя в прихожей целую тучу. И у других тоже появлялись комары, прямо-таки нашествие». «Чем дальше в лес, тем больше дров. Этот гад никого не пощадил». «Они вас не покусали?» Старушка показала на вазу, наполненную листьями. 30 лет я каждый вечер натираю руки и ноги свежей мятой. Рецепт моей мамы для хорошего кровообращения. Но мята заодно и комаров отпугивает». Она говорила так спокойно и простодушно, словно все происходящее ее не касалось. Я заговорил еще более серьезно. «А теперь слушайте очень внимательно, мадам Фаньен. Напоминает ли вам о чем-нибудь имя Венсан?» «Венсан? Нет, нет. «Ничего не припоминаю», — очень быстро, не задумываясь, ответила она.